Глава 77. Доклад Рамирес. Неожиданно ворвалась, выкрикивая что-то. «Что ты сказала? Следует ли мне отреагировать таким же образом?» Рамирес бежала, указывая на меня. За ее спиной Беретта любезно закрывал дверь. Я подумал, что необходимо похвалить его за усилие. Потом Рамирес бежала, я понял, что она чем-то размахивала. А вдруг Диабло в нарядной одежде преградил ей путь. До сих пор он тихо наблюдал за собранием, но не мог позволить нарушителю действовать, как тому вздумается. Что тут сказать? Рамирес была просто схвачена. Пытаясь вырваться, она прокричала. «Стойте! Что вы делаете?» Какая приятная персона. Хотя я и не чувствовал какого-либо исходящего от нее достоинства. Как полагается лорду-демону. Тем не менее, она приятная персона. «Римарусама, я схватил какого-то подозрительного индивидуума. Как мне поступить?» Она выкрикивала какие-то глупости относительно гибели города. «Мне избавиться от нее?» Подошел ко мне Диабло и вежливо спросил. «Ничего себе, я не могу вырваться, даже используя всю свою силу. Этот парень, он ведь не какая-то мелюзга, так?» «Что? Я спрашиваю, что происходит? Что я сделала?» Как всегда, от нее один чертов шум. Но, откровенно говоря, для нее вероятность сбежать от Диабло, чья магическая сила в раза два выше, близка к невозможной. И этот демон-лорд. Думаю, самый главный ее недостаток в том, что для демона-лорда она слишком мелкая. «Римару сама, эта фея ваша знакомая?» Спросил Фьюз. Эх, собрание снова было прервано. Не могла ли она ворваться немного попозже? Ее неспособность читать настроение не изменилась ни в малейшей степени. «Ага, фея Рамирес моя знакомая. Она также один из демонов-лордов, ну или типа того. Или, по крайней мере, претендует». «Эй, что ты имеешь под видом претендует?» «Я, внушающая ужас, сильнейшая среди 10 великих лордов-демонов. Великая Рамирес Лабиринта. Есть никто иной, как я!» Гордо продекламировала Рамирес, находясь в цепких объятиях Диабло. Кажется, она совершенно не замечала собственной несостоятельности. «Хе, демон-лорд? Вот это? Действительно, это?» Загалдели собравшиеся полностью в соответствии с моими ожиданиями. Что? Не следует ли вам быть более изумленными? Я ведь демон-лорд все-таки. Что за унылые взгляды?» «Нет-нет, даже если ты так себя называешь, ты все равно схвачена. Возможно, они все просто расслабились в итоге. Однако...» «Я имею в виду, Римару Дано тоже является демоном-лордом. Поэтому я предполагал, что у него среди знакомых есть несколько демонов-лордов». «На данный момент, напуганный до полусмерти возрождением Верадоры, подобные заявления едва ли удивят меня». Они посмотрели друг на друга и кивнули. «Ясно. Теперь, когда я думаю об этом, это имеет смысл. В отличие от них». «Ха. Верадора возродился. Не сумасшедшие ли вы все? Верадора мелюзга, с которым я смогу справиться одним ударом. Едва ли этот паренек будет спорить. Его эра закончилась, как видите. Если вы должны бояться кого-то, бойтесь меня», — произнесла она, громко смеясь. Что-что, а язык у нее подвешен. Так что я освободил ее и отнес туда, где сидел Верадора. «Извини, Верадора, не мог бы ты побить ее слегка? Она демон-лорд, так что она не умрет от твоей ауры». «Хм, извини, я сейчас занят выяснением великой тайны». «А? А, преступник Ясо. Выяснил, верно? Я оставлю ее около тебя». Сказав на прощание эти слова, я вернулся на свое место. Верадора широко распахнул глаза и с потрясенным видом прокричал. «А? Зачем ты проспойлерил мне преступника?» Что до Рамирес, увидев Верадора, она незамедлительно упала в обморок, а я спокойно возвратился в комнату. Заткнув обоих проблемных детей, мы решили завершить собрание. Под конец мы решили освободить короля и заручиться поддержкой маркиза Мюллера и графа Германа. И дадим ему воспользоваться удобной возможностью. Королевство гномов из-за нашей недавней победы заявило о желании оформить с нами дипломатические отношения. Династия чародеев Сариона также решила открыто признать Темпес суверенным государством. И как только мы построим дорогу к ним, они тоже заведут с нами дипломатические отношения. Эти два государства не находятся под влиянием Западной Святой Церкви, так что они могут делать это открыто. Таким образом, остается проблема только с королевством Бурмонт. Будет неплохо, если мы сможем сказать прощай церкви. Но я сомневаюсь, что совет молча примет это. И эта проблема причиняет наибольшую боль. Но не важно, что они решат. Они ступят в конфликт. Я как-нибудь договорюсь с верхушкой. Когда я это сделаю, мы тоже заключим с вами дипломатический договор. Вы примете его, верно? Конечно же, примем. Даже с точки зрения выгодно-невыгодно, Темпест признали страной два сильнейших государства. Военное государство Дваргон и чародейская династия Сарион. Так что уверен, что они были бы вне себя от радости шансу установить с нами дипломатические отношения. Но учитывая страны члена Совета, неясно, на чью сторону перевесит чаша весов. Я знал ответ. На данный момент поддержка Совета более выгодна. Тем не менее, в течение 10 лет мы будем по крайней мере равны, а после 20 мы оставим от них только прах. Такой прогноз сделал Рафаэль, анализируя доступные данные. Но я не расскажу им об этом. Они должны сделать свой выбор самостоятельно. Таким образом, нашей текущей проблемой является Западная Святая Церковь. Мы прогнозируем неизбежное столкновение не только с Западной Святой Церковью, но и со Святым Королевством Рубериум. Это большая проблема. Я имею в виду, нам необходимо показать нашу полезность и товарищество. И не похоже, что эти проблемы будет просто решить. Прямо сейчас все зависит от наших действий. Так закончилось собрание разных государств с разными ожиданиями. Эта встреча войдет в историю. Конечно, мы не могли этого знать тогда. Прибираясь после собрания, у меня возникло ощущение, что я что-то забыл. «Ах ты! Что это? Что все это, черт возьми, было?» Раздался какой-то шум. Я вспомнил. Она снова пришла. Ее заплаканное лицо явно нуждалось в передышке. «Ничего не поделаешь». Она упала в обморок, как только увидела Верадура, а после пробуждения отправилась в мир магии. Даже не заметив, что собрание подошло к концу, она за это время подружилась с Верадурой. Однако заметив, что все начали расходиться, она в панике вспомнила о своей изначальной цели. Она чрезвычайно легкомысленная персона, так что я не ожидаю чего-либо важного, что может сорваться с ее губ. Но услышав ее слова, иностранные гости остановили свои подготовления к уходу. И вспомнив о существовании Рамирис, начали возвращаться на свои места. Довольная с виду, она выгнула спину, выпячивая свою жалкую грудь. «Я скажу еще раз. Страна Темпест падет!» Воскликнула она. «Да неужели?» Спросил я. «Ха! Но не то чтобы я желаю подобного исхода. Поэтому будь признателен, что я проделала такой путь, чтобы доставить это сообщение». Ее речь стала снисходительной. «Эта игра затягивается, так что давай перейдем к сути». «Почему мы пойдем?» Она посерьезнела, услышав эти слова, и посмотрела на собравшихся, а затем немного подумав. «Не похоже, чтобы в этом не были заинтересованы люди. Так что ладно, слушайте. По предложению демона-лорда Клеймана, демоны-лорды будут держать Фальпургии в банкет. Его поддерживают демоны-лорды, Фрей и Мелим. Так как предложение было выдвинуто тремя лордами, оно было принято. Приглашение также пришло и мне. Тема банкета. Отомщение убийцы демона-лорда Карион. Я преступник, названный как нахальный идиот, который сам себя бы назвал демоном-лордом Римару. Ты случайно не назвал себя так?» — спросила она с серьезным видом. Собравшиеся задрожали от ее слов. «Кажется, это серьезно. Кстати, кто такой демон-лорд Карион? Я не помню, чтобы сражался с ним». «Это правда, что я назвал себя демоном-лордом. И я не знаю ничего об убийце демона-лорда Карион». «Подождите минутку. Это правда, что Карион самоубит?» Прервав меня на полуслове, встрял в разговор Гирсус. «Хм, возможно, он подчиненный Кариона». «Демон-лорд Рамирес, пожалуйста, ответьте мне. Карион сама действительно пал?» «Погодите секундочку. Пожалуйста, не смогли бы вы не встревать, когда люди разговаривают?» «Но какая разница? Не похоже, чтобы Римару убил его. Так что здесь разворачивается чей-то злой замысел. Настал черед для великой священницы Рамирес, так? На данный момент тот, кто объявил об этом, и есть самый подозрительный. Другими словами, преступником является демон-лорд Клейман». Полностью проигнорировав слова Гирцуса, она перешла прямиком к умозаключению. «Тем не менее, как бы мне больно не было, ее вывод подтверждается мудростью короля Рафаэля». «А что до нее? Она просто процитировала по памяти строчку из манги, которую читала секунду назад. «Эй, я тоже согласен с этой гипотезой. Но, пожалуйста, ответьте на вопрос Гирсуса. Демон-лорд Карион действительно повержен?» «А, я не знаю. Так говорилось в моем приглашении». Ответила она безразлично. «Она ребенок, в конце концов. Хотя, я полагаю, это хорошо, что она удосужилась прийти предупредить нас». «Так с какой целью ты сообщила нам об этом?» «Ах, цель. Я беспокоилась о том, что случится с Береттой, если ты умрешь. Так что, решив стать твоим союзником, я сюда пришла. Поэтому я создам вход в мой лабиринт здесь, хорошо?» «Эй-эй, не сваливай все в кучу. Что ты имеешь в виду под входом в лабиринт? Я благодарен за предупреждение, но это отдельный вопрос. И не относишься ли ты к Беретте как к своей собственности?» «А что не так?» «Не волнуйся по мелочам. Более важно, что Беретта хочет сказать привет. Эй, пойди сюда». Вообще не слушая остальных, она просто говорит, что думает. Похоже, разговор близится к завершению. Что за возмутительная своевольная особа? Как бы то ни было, мы решили разойтись. Не похоже, чтобы мы получили еще какую-нибудь информацию от Рамирес. Пообещав дать знать нашим гостям в случае появления новой информации, они ушли довольны. И собрание закончилось, и мы начали несколько приготовлений относительно их ухода. Касательно королевства гномов. Нам нужно было только разорвать связь. Относительно Фьюза. А затем вернется в Брумунд. Герцог Элальют хотел подольше пообщаться со своей дочерью, так что он останется на несколько дней. Это было действительно импровизированное собрание. Однако же много важных персон собралось. И хотя к нам ворвалась эгоистичная фея, я считаю собрание плодотворным. Таким образом, наша импровизированная встреча закончилась. А теперь, сменив комнату, я собрал отделы. Вместе с Йомо, Мьолан и Гирсусом. Хотя это была небольшая комнатка для собраний, мы разместились там все. Согласно данным Фьюза, в Альпургии в банкет – это ночь, когда собираются все демоны-лорды. Три голоса необходимо, чтобы назначить эту встречу могучих существ. Не являющиеся должны быть готовы к серьезным последствиям, так как это соглашение утверждено между всеми эгоистичными демонами-лордами. Прежде всего, подобное событие случается очень редко, и об этом очень мало упоминается в литературе людей. Но название Вальпургиев банкет обычно ассоциируется с началом Великой Святой Магической войны. Последняя закончилась 1000 лет назад. И война эта привела к несметному количеству катастроф и бедствий. Таким образом, то, что известно под названием банкет, приносит хаос и разрушение на земле. «Их текущей целью является Римару Танна, так что вы должны быть готовы. В худшем случае, вы займете 8 демонов-лордов в качестве врагов. Если мы доверяем словам демона-лорда Рамирес, то есть сказал Фьюз, волнуясь обо мне. «Я разберусь с этим», – заверил я его. Демоны-лорды устроили на меня охоту. Хотя это развязывает мне руки, так что я решил провести контрмеры. «Я понимаю. Кажется, что мы будем продолжать собрание бесконечно. Но, пожалуйста, поддержите меня. Мы собрались здесь из-за Вальпургиева банкета демонов-лордов. Согласно докладу Рамирес, я их цель. Как думаете, что нам нужно делать?» Как обычно, сначала я узнаю их мнение. «Да», – взволнованно подняла руку Шион, когда я указал на нее. «Как насчет вырезать всех демонов-лордов?» «Позвать идиота – моя ошибка». Я почувствовал, как лопнул кровеносный сосуд у меня в голове. Раньше такого не происходило. «Шион, как ты собираешься вырезать их всех? У тебя есть более реалистичное мнение?» Она повесила голову от стыда, услышав мои слова. «В любом случае, кажется странным, что демон-лорд Мелим поддержала идею с банкетом. Довольно подозрительно, как по мне», – ответил Суэй. Я думал так же. «Верно. Не могу представить, что Мелим сама предала Римару сама. Но это просто интуиция. Но я верю своей интуиции», – сказал Бенимару. «Ясно. Хотя доказательств у него нет, думаю, что Мелин Миля предала». Мудрость короля Рафаэля тоже отметил. Хотя у него мало данных по этому поводу, что без больших перемен такой исход невозможен. Я решил верить Мелим. «Ну, если дойдет до драки со всеми демонами-лордами, давайте просто сокрушим их. Откровенно говоря, одного демона-лорда Римара сама будет достаточно». Шион кивнула, счастливая от того, что кто-то с ней согласился. «Точно. Новоприбывший отлично сказал. Прямо с языка снял». Все закивали. Как дошло до такого? Больше половины полностью согласны с Верадура. Отряд, давайте будем осторожны, состоит только из Гэбела и Геруда? Все рвутся в бой. Жажда крови наполнила комнату. Неожиданно навстречу стала доминировать военная сторона. «Погодите секунду, расслабьтесь. Мы все согласны, что Мелим не могла меня предать. Значит, что-то произошло. Как Рамирес упоминала ранее, виновником этого может быть Клейман. Так что нам нужно поразмышлять над тем, что произошло». Я успешно свернул разговор с опасного курса. «Давайте доберемся до сути». «Верно, верно. Интуиция великой священницы Рамирес была безупречна. В любом случае, не стоит ли нам избавиться от Клеймана?» «Понятно. Это имеет смысл. Решено. Я пойду и избавлюсь от того парня». «Эй, постойте. Расслабься немного, Шион. Хватит порываться куда-то идти. Пинемару и Сувей, вас тоже касается». «Серьезно. Это не то направление, в котором я намеревался идти». И Рамирес понесло туда же. «Кстати, откуда? Откуда у вас здесь столько мощных дьяволов? И даже так, что плохого в моем владении Беретты?» Продолжила она. «Что за проблемная персона? Она не собирается сдаваться?» И заметив мощь моих соратников, ее понесло. Ее эгоизм не знает границ. «Хорошо ли это? Я не верю, что Корион сам опал. Но вы бы отнесли меня на этот Вальпургиев банкет?» — спросил Гирсус. Я могу». «Только демон-лорд и двое-трое сопровождающих может присутствовать на банкете. Персоны, не имеющие отношения к банкету, будут убиты. Вы знали?» — отозвалась Рамирес. После этого уточнения я сообразил, о чем хочу спросить. «Эй, ты можешь дать им знать, что я тоже буду участвовать?» Все взгляды сфокусировались на мне. «Я имею в виду, если на меня охотятся, я могу сам пойти и встретиться с ними. Это также послужит хорошей проверкой для нашего нового барьера. В худшем случае, я уверен, что сбегу. Вместо того, чтобы скрываться в тени, не будет ли лучше атаковать в лоб? Что еще более важно, я больше не допущу катастроф в городе. Если вы планируете напасть на моих друзей, то должны быть готовы к моей ответной реакции». Ах, кажется, я стал таким тупоголовым. «Он рвется в бой. Очень хорошо, я тоже пойду. В моем присутствии демоны-лорды познают, что такое непостижимый ужас». «Да, Если мастер Велтян идет, то я тоже буду в безопасности. Я с Береттой. Моя защита совершенна. Нет, я не планирую тебя защищать вовсе. Вы? Это так холодно, мастер Велтян. И что за еще мастер? Я не знаю, когда они успели стать друзьями по манге. Быть друзьями хорошо, но, кажется, сюда не входит взаимный обмен любезностями. Таким образом, по каналу, предназначенному для демона-лордов, Рамирес даст знать, что я буду участвовать в банкете. Какое неэффективное высокоуровневое умение – устанавливать связь через манипуляцию пространством. Пока она была занята, Беретта подошел поздороваться со мной. «Я поздравляю вас со статусом демона-лорда. Я также получил благословение благодаря вашей эволюции. И хочу сказать спасибо. В итоге я эволюционировал из куклы Арки в куклу Хаоса», — сказал он, глубоко поклонившись. Он приобрел уникальный навык «Святой демонический союз». В итоге он сводит на нет все физические или магические атаки и сочетая демоническую и святую силы. Он развился до куклы Хаоса. Так, например, кукла Арки не смогла двигаться в святом барьере, а я был в ловушке. Но он развился сверх этого. Новые ядра духа пробудились в его теле и смешивались с магией. Они стали святыми демоническими ядрами. Я хочу изучить его, но сейчас нет времени на это. Ох, до тех пор, пока ты здоров, как только инцидент разрешится, может, поговорим немного? Ах, вы потратите свои слова на такого, как я. Буду с нетерпением ждать этого. Ага, я тоже рад, что ты слушаешь то, что говорит Рамирес. Но до тех пор, пока ты игнорируешь неразумные приказы. Если что-нибудь случится во время Вальпургиевого банкета, я буду рассчитывать на тебя. Оставьте это на меня. Я оправдаю ваши ожидания. После этого разговора Беретта сел. Так как у Рамирес только один подчиненный, Герцус подошел вместе с ней. Милан тоже хотела расплатиться за свои обиды, но Йому остановил ее. Ну, боевой мощи ей немного не достает. Получается, вместе с Рамирес будут Беретта и Герцус. Пока я разговаривал с Береттой, Шион смотрела на меня с обиженным видом. Она на грани буйства, если я ее не возьму. Так что я решил взять Шион в качестве одного из своих сопровождающих и призвав Рангу из своей тени. «Я оправдаю ваши ожидания. Я не проиграю каким-то там демонам-лордам». «Значит, решено». Бенимаро и Соуэй огорчились. Но ничего страшного, переживут. Здесь также есть работа по обеспечению безопасности города. Вместе с Гэбилом и Геруда мы имеем прочную оборонную систему. С шансом 1 на миллион церковь отправит свой карательный отряд. Так что Диабло будет наблюдать за регионом. Уничтожение храмовников для снижения святого барьера – наш главный приоритет. Может, следует поставить Соуэй в караул? В ожидании ответа Рамирес мы были заняты выполнением грязной работы. В конце концов, мое участие было признано. Лорды, вероятно, думали, что это неудобно проделывать весь путь отсюда, чтобы атаковать. Но тут представилась удобная возможность. И сейчас я имею право участвовать в Вальпургиевом банкете. Я обречен встретиться с Леоном Кромвелем и Клейманом. Но сейчас моя цель – Клейман. Я не забыл инцидент с лордом орков. И случай с Милон. И что более важно, я беспокоюсь о Мелим. Молитесь, вы сделали меня своим врагом. А я не настолько наивен, чтобы прощать своих врагов. До тех пор, пока враг не прекрасная девушка.